Глава четвертая. Тело Флёр. А тело Флёр в этот момент действительно было в довольно затруднительном положении, угрожавшем нарушить тот компромисс, на который она шла. Оно находилось почти в объятиях Уилфрида. Во всяком случае, он был так близок, что ей пришлось сказать. «Нет-нет, Уилфрид, вы обещали хорошо себя вести. Умение Флёр скользить по тончайшему льду очевидно, было настолько велико, что слова «хорошо себя вести» все еще что-то значили. 11 недель Уилфрид не мог добиться своего. И даже сейчас, после двухнедельной разлуки, руки Флёр настойчиво упирались ему в грудь. И слова «вы обещали» удерживали его. Он резко отпустил ее и сел поодаль. Он не сказал «так дальше продолжаться не может», потому что слишком уж нелепо было повторять эти слова. Она и сама знала, что дальше так не может идти. И все-таки все шло по-прежнему. Вот в чем был весь ужас. Ведь он, как жалкий дурак, изо дня в день говорил ей и себе «сейчас или никогда». А выходило ни то, ни другое. Его удерживала только подсознательная мысль, что пока не случится то, чего он добивается, Флёр сама не будет знать, чего ей надо. Его собственное чувство было так сильно, что он почти ненавидел ее за нерешительность. И он был неправ. Дело было совсем не в этом. То богатство ощущений, та напряженность, какую чувство Уилфрида вносило в жизнь Флёр, были нужны ей. Но она боялась опасности и не хотела ничего терять. Это так просто. Его дикая страсть пугала ее. Ведь не по ее желанию, не по ее вине родилась эта страсть. И все же, так приятно и так естественно, когда тебя любят. И кроме того, у нее было смутное чувство, что несовременно отказываться от любви, особенно если одну любовь жизнь уже отняла. Высвободившись из объятий Уилфрида, она привела себя в порядок и сказала: «Поговорим о чем-нибудь серьезном. Что вы писали за последнее время?» «Вот это!» Флёр прочла, покраснела и закусила губу. «Как горько это звучит! И какая это правда! Скажите, он вас когда-нибудь спрашивает, видитесь ли вы со мной?» «Никогда». «Почему?» «Не знаю». «А что бы вы ответили, если бы он спросил?» Флёр пожала плечами. Дезерт проговорил очень спокойно. «Да, вот вы всегда так. Так дальше невозможно, Флёр». Он стоял у окна. Она положила листки на стол и направилась к нему. Бедный Уилфрид. Теперь, когда он притих, ей стало жаль его. Он внезапно обернулся. «Стойте! Не подходите! Он стоит внизу, на улице». Флёр ахнула и отступила. «Майкл? Но как? Как он мог узнать?» Уилфрид зло на нее посмотрел. «Неужели вы так мало его знаете? Неужели вы думаете, что он мог бы прийти сюда, если б знал, что вы здесь?» Флёр съежилась. «Так зачем же он здесь?» «Наверное, хочет повидаться со мной. У него очень нерешительный вид. Да вы не пугайтесь, его не впустят». Флёр села. Она чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Лед, по которому она скользила, показался ей до жути тонким. Вода под ним до жути холодной. «Он вас заметил?» — спросила она. «Нет». У него мелькнула мысль. «Будь я негодяем, я мог бы добиться от нее чего угодно. Стоило бы мне сделать шаг и протянуть руку. Жаль, что я не негодяй. Во всяком случае, не настолько. Жизнь была бы много проще». «Где он сейчас?» — спросила Флёр. «Уходит». Она облегченно вздохнула. «Как все это странно, Уилфрид, правда? Уж не думаете ли вы, что у него спокойно на душе?» Флёр закусила губу. «Он издевается над ней. Только потому, что она не любит, не может любить никого из них. Как несправедливо. Ведь она может любить по-настоящему. Она любила раньше. А Уилфрид и Майкл, да пусть они оба убираются к черту». «Лучше бы я никогда сюда не приходила», — сказала она внезапно. и больше я никогда не приду». Он подошел к двери и распахнул ее. «Вы правы». Флёр остановилась в дверях, неподвижно спрятав подбородок в мех воротника. Ее ясный взгляд был устремлен прямо в лицо Уилфриду. Губы упрямо сжаты. «Вы думаете, что я бессердечное животное?» — медленно проговорила она. «Вы правы. Я такая. По крайней мере, сейчас. Прощайте». Он не взял ее руки, не сказал ни слова, только низко поклонился. Его глаза стали совсем трагическими. Дрожа от обиды, Флёр вышла. Спускаясь, она услышала, как хлопнула дверь. Внизу она остановилась в нерешительности. А вдруг Майкл вернулся? Почти напротив была галерея, где она впервые встретила Майкла и Джона. Забежать бы туда. Если Майкл все еще бродит где-нибудь по переулку, она с чистой совестью может ему сказать, что была в галерее. Она выглянула. Никого. Быстро она проскользнула в дверь напротив. Сейчас закроют. Через минуту, ровно в 4 часа. Она заплатила шиллинг и вошла. Надо взглянуть на всякий случай. Она окинула взглядом выставку. Один художник — Клод Брейнс. Она заплатила еще шиллинг. И на ходу прочла. Номер 7. Женщина испугалась. Все сразу стало понятно, и, облегченно вздохнув, она пробежала по комнатам, вышла и взяла такси. Попасть бы домой раньше Майкла. Она чувствовала какое-то облегчение, почти радость. Хватит скользить по тонкому льду. Пусть Уилфрид уезжает. Бедный Уилфрид. Да, но зачем он над ней издевался? Что он знает о ней? Никто не понимает ее по-настоящему. Она одна на свете. Она открыла дверь своим ключом. Майкла нет. В гостиной, сев у камина, она открыла последний роман Уолтера Нейзинга. Она перечла страницу 3 раза. И с каждым разом смысл не становился яснее. Наоборот. Нейзинг был из тех писателей, которых надо читать залпом, чтобы первое впечатление вихря не сменилось впечатлением пустословия. Но между ней и строками книги были глаза Уилфрида. Жалость. Вот ее никто не жалеет. Чего же ей всех жалеть? А кроме того, жалость — размазня, как выражалась Эммебел. Тут нужны стальные нервы. Но глаза у Уилфрида. Что ж, больше она их не увидит. Чудесные глаза. Особенно, когда они улыбались или так часто смотрели на нее с тоской, как вот сейчас, с этой фразы из книги. Настойчиво, с восхитительным эгоизмом, он напряженно, страстно желал ее близости. А она, такая розовая и уютная, в алой раковине своей сложной и капризной жизненной установки, бедный Уилфрид. Жалость, конечно, размазня, но ведь есть еще гордость. Хочется ли ей, чтобы он уехал с мыслью, что она просто поиграла с ним из тщеславия? Как делают американки в романах Уолтера Нейзинга. Так ли это? Разве не более современно, не более драматично было бы хоть раз действительно дойти до конца? Ведь тогда им обоим было бы о чем вспомнить. Ему там, на Востоке, о котором он вечно твердит, а ей здесь, на Западе. На миг эта мысль как будто нашла отклик в теле Флёр, которая, по мнению Майкла, была слишком пропорциональна, чтобы иметь душу. Но, как всякое минутное наваждение, этот отклик сразу исчез. Прежде всего, было бы ей это приятно. Вряд ли, подумала она. Хватит одного мужчины без любви. Кроме того, угрожала опасность подчиниться власти Уилфрида. Он джентльмен, но он слишком захвачен страстью. Отведав напитка, разве он согласится отставить чашу? Но главное, в последнее время появились некоторые сомнения физического порядка, нуждавшиеся в проверке и заставлявшие ее относиться к себе как-то серьезнее. Она встала и провела руками по всему телу с отчетливо неприятным ощущением от мысли, что тоже могли бы сделать руки Уилфрида. Нет. сохранить его дружбу, его обожание. Но только не этой ценой. Вдруг он представился ей бомбой, брошенной на ее медный пол, и она мысленно схватила его и вышвырнула в окно на площадь. Бедный Вильфрид. Нет, жалость размазня. Но ведь и себя было жалко за то, что теряла его и теряла возможность стать идеалом современной женщины, о котором как-то вечером ей говорила Марджери Феррер. Гордость гедонистов, чьи золотые рыжие волосы вызывали столько восхищения. А я, моя дорогая, стремлюсь к тому, чтобы стать безупречной женой одного мужчины, безупречной любовницей другого и безупречной матерью третьего одновременно. Это вполне возможно. Во Франции так бывает. Но разве это действительно возможно, даже если всякая жалость — чепуха? Как быть безупречной по отношению к Майклу, когда малейшая оплошность может выдать ее безупречное отношение к Вильфриду? Как быть безупречной с Вильфридом, если ее отношение к Майклу всегда будет для того ножом в сердце? И если ее сомнения станут реальностью, как быть безупречной матерью этой реальности, если она будет мучить двоих или лгать им, как последняя? Нет, все это совсем не так просто, подумала Флёр. Вот если бы я была совсем француженкой. Дверь отворилась, она даже вздрогнула. В комнату вошел тот, благодаря которому она была не совсем француженкой. У него был очень хмурый вид, как будто он слишком много думал последнее время. Он поцеловал ее и угрюмо сел к камину. «Ты останешься ночевать, папа?» «Если можно», — проворчал Сомс. «У меня дела». «Неприятности, милый». Сомс резко обернулся к ней. «Неприятности? Почему ты решила, что у меня неприятности?» «Просто показалось, что у тебя вид такой». Сомс буркнул. «Этот Рур! Я тебе принес картину. Китайская». «Неужели? Как чудесно!» «Ничего чудесного. Просто обезьяна ест апельсин». «Но это замечательно. Где она, в холле?» Сомс кивнул. Развернув картину, Флёр внесла ее в комнату и, прислонив к зеленому дивану, отошла и стала рассматривать. Она сразу оценила большую белую обезьяну с беспокойными карими глазами, как будто внезапно потерявшую всякий интерес к апельсину, который она сжимала лапой. Серый фон, разбросанную кругом кожуру, яркие пятна среди мрачных тонов. «Но, папа, ведь это просто шедевр! Я уверена, что это какая-то очень знаменитая школа!» «Не знаю», — сказал Сомс. «Надо будет посмотреть китайцев». «Но зачем ты мне ее даришь? Она, наверное, стоит уйму денег. Тебе бы нужно взять ее в свою коллекцию». «Они даже цены ей не знали», — сказал Сомс, и слабая улыбка осветила его лицо. «Я за нее заплатил 300. Тут она будет в большей сохранности». «Конечно, она будет тут в сохранности. Только почему в большей?» Сомс обернулся к картине. «Не знаю. Может случиться всякое из-за всего этого». «Из-за чего, милый?» «Старый Монт сегодня не придет?» «Нет, он еще в Липпинг-холле». «А впрочем, и не стоит. Он не поможет». Флёр сжала его руку. «Расскажи, в чем дело?» У Сомса даже дрогнуло сердце. «Только подумать. Ей интересно, что его беспокоит». Но чувство приличия и нежелание выдать свое беспокойство удержали его от ответа. «Ты все равно не поймешь», — сказал он. «Где ты ее повесишь?» «Вероятно, вон там. Но надо подождать Майкла». «Я только что видел его у твоей тетки», — проворчал Сомс. «Это он так ходит на службу?» «Может быть, он просто возвращался в издательство», — подумала Флёр. «Ведь Корк-стрит более или менее по пути». Может быть, он проходил мимо, вспомнил об Вильфриде, захотел его повидать насчет книг. «А, вот и Тинг. Здравствуй, малыш». Китайский песик появился словно подосланный судьбой. И, увидев Сомса, вдруг сел против него, задрав нос и блестя глазами. «Выражение вашего лица мне нравится», — как будто говорил он. «Мы принадлежим к прошлому и могли бы петь вместе гимны старина». «Смешное существо», — сказал Сомс. «Он всегда узнает меня». Флёр подняла собаку. «Посмотри новую обезьянку, дружок». «Только не давай ему лизать ее». Флёр крепко держала Тингалинга за зеленый ошейник. А он перед необъяснимым куском шелка, пахнущим прошлым, подымал голову все выше и выше, как будто помогая ноздрям. И его маленький язычок высунулся, словно пробуя запах родины. «Хорошая обезьянка, правда, дружочек?» «Нет», — совершенно явственно проворчал Тингалинг. «Пустите меня на пол». На полу он отыскал местечко, где между двумя коврами виднелась полоска меди, и тихонько стал ее лизать. «Мистер Обри Грин, мэм!» сказал Сомс. Художник вошел, скользя и сияя. Его блестящие волосы словно струились, его зеленые глаза ускользали куда-то. «Ага!» — сказал он, показывая на пол. «Вот за кем я пришел!» Флёр удивленно следила за его рукой. «Тинг!» — прикрикнула она строго. «Не смей! Вечно он лежит по лобри». «Но до чего он настоящий китайский? Китайцы умеют делать все, чего не умеем мы». «Папа, это Обри Грин. Отец только что принес мне эту картину Обри. Чудо, не правда ли?» Художник молча остановился перед картиной. Его глаза перестали скользить. Волосы перестали струиться. Протянул он. Сомс встал. Он ожидал насмешки. Но в тоне художника он уловил почтительную нотку, почти изумление. «Боже! Ну и глаза!» — сказал Обри Грин. «Где вы ее отыскали, сэр?» «Она принадлежала моему двоюродному брату, любителю скачек. Это его единственная картина. Делает ему честь. У него был неплохой вкус». Сомс удивился. Мысль, что у Джорджа был вкус, показалась ему невероятной. «Нет», — сказал он внезапно. «Ему просто нравилось, что от этих глаз человеку становится не по себе. Это одно и то же. Я никогда не видел более потрясающей сатиры на человеческую жизнь». «Не понимаю», — сухо сказал Сомс. «Да ведь это превосходная аллегория, сэр. Съедать плоды жизни, разбрасывать кожуру и попасться на этом. В этих глазах воплощенная трагедия человеческой души. Вы только посмотрите на них. Ей кажется, что в этом апельсине что-то скрыто, и она тоскует и сердится, потому что не может ничего найти. Ведь эту картину следовало бы повесить в Британском музее и назвать «Цивилизация, как она есть». «Нет», — сказала Флёр, — «ее повесят здесь и назовут «Белая обезьяна». Это то же самое». «Цинизм ни к чему не приводит», — отрывисто сказал Сомс. «Вот если бы вы сказали «Наш век, как он есть». «Согласен, сэр. Но почему такая узость? Ведь не думаете же вы всерьез, что наш век хуже всякого другого?» «Не думаю», — переспросил Сомс. «Я считаю, что мир достиг высшей точки в 80-х годах и больше никогда ее не достигнет». Художник задумался. «Это страшно интересно. Меня не было на свете, а вы, сэр, были примерно в моем возрасте. Вы тогда верили в Бога и ездили на дилижансах». «Дилижансы». Это слово напомнило Сомсу один эпизод, который показался ему очень подходящим к случаю. «Да», — сказал он. «Я могу привести вам пример, какого вам в ваше время не найти. Когда я совсем молодым человеком был в Швейцарии с родными, мои две сестры купили вишен. Когда они съели штук 6, то вдруг увидели, что в каждой вишне сидит маленький червячок. Там был один англичанин-альпинист. Он увидел, как они были расстроены, и съел все остальные вишни с косточками, с червями, целиком, просто чтобы успокоить их. Вот какие в те времена были люди». «Ой, папа!» «Ого! Наверное, он был в них влюблен». «Нет», — — сказал Сомс. «Не особенно. Его фамилия была Паули, и он носил бакенбарды. Кстати, о боге и дилижансах. Я вчера видел экипаж», — вспомнил Обри Грин. «Было бы более кстати, если бы ты видел бога», — подумал Сомс. Но не сказал ничего вслух и даже удивился этой мысли. Он-то сам никогда не видел таких вещей. «Может быть, вам неизвестно, сэр, что сейчас гораздо больше верующих, чем до войны? Люди открыли, что у них есть не только тело». «Ах, Обри, вспомнила!» — вдруг сказала Флёр. «Не знаете ли вы каких-нибудь медиумов? Нельзя ли мне заполучить кого-нибудь из них к себе? На таком полу, как у нас? Да еще если Майкла выставить за дверь, можно наверняка сказать, что никакого обмана не будет. Бывают ли эти чернокнижники в свете? Говорят, они необычайно увлекательны». «Спиритизм», — буркнул Сомс. Он не мог бы выразить свою мысль яснее, говорил он хоть полчаса. Глаза Обри Грина скользнули по Тингалингу. «Попробую вам это устроить, если вы дадите мне вашего китайчонка на часок завтра днем. Я приведу его назад на цепочке и накормлю самыми вкусными вещами». «А зачем он вам?» «Майкл прислал мне сегодня замечательную маленькую натурщицу, но, понимаете, она не умеет улыбаться». «Майкл?» «Да, совершенно новый тип. И я кое-что задумал. Когда она улыбается, будто луч солнца скользит по итальянской долине. Но когда ее просишь улыбнуться, она не может. И я подумал, не рассмешит ли ее ваш китайчонок?» «А мне можно прийти взглянуть?» — спросила Флёр. «Да, приведите его завтра сами. Но если я ее смогу уговорить, она будет позировать для ногой натуры». «О! А вы мне устроите спиритический сеанс, если я вам одолжу Тинга?» «Устрою». Снова проворчал Сомс. «Сеансы, итальянское солнце, ногая натура. Нет, пора ему снова заняться Элдерсоном, посмотреть, чем можно помочь. А эти пусть играют на скрипке, пока Рим горит». «До свидания, мистер Грин. Мне некогда», — сказал он вслух. «Чувствую, сэр», — сказал Обри Грин. «Чувствую», — мысленно передразнил его Сомс, уходя. Обри Грин тоже ушел через несколько минут, встретив в холле какую-то даму, просившую доложить о себе. А Флёр, оставшись наедине со своим телом, снова провела по нему руками сверху вниз. Нагая натура напомнила ей об опасности слишком драматических переживаний.